Я бы хотела тебя послушать. Садись поближе и дай мне хороший совет. Откуда взялся на мою душу? Я не знаю, но не спасает меня твой амулет. Чего в других нет, но глаз не могу отвести. Он непонятен.